Нет, твое сердце полно смятения, поэтому ты недостоин того, чтобы использовать против тебя мой меч». Эти слова сразу же привели Аса в ярость. «Ублюдок, ты слишком много говоришь. Ты был никем, когда мое имя прозвучало на весь мир. Не зазнавайся от того, что тебе повезло получить хороший меч. Сейчас ты увидишь самый сильный прием техники яркого меча». Аса крепче сжал свой меч и выпустил всю чакру в теле. Лезвие клинка тут же покрыл голубой свет чакры, делая его еще прочнее и острее. Техника яркого меча. Бестеневой удар. Появились бесчисленные голубые клинки, заполнив собой все небо. Вот и оно. Сильнейшая атака техники яркого меча. Бестеневой удар. Бесчисленные тени клинка появляются и падают с неба, блокируя все ходы врага. Этот молодой самурай в опасности с изумлением воскликнул Мацушита. Ни один враг не смог выжить, увидев эту технику. «Отправляйся в ад», заорал Аса, безжалостно опуская меч вниз. Асуки потрясенно смотрел на эту сцену издалека. «Мифуны сама, я не ожидал, что Аса Фукигиёш смог достичь такого уровня техники яркого меча. Похоже, Гинтаки теперь находится в очень опасной ситуации». Мифуны обнаружил эти слова довольно смешными. «О, так ли это?» — сказал он, с язвительной улыбкой. Какаши пристально посмотрел на технику врага перед собой. Какой хороший навык, он чем-то похож на танец трех солнц и лун Канахи. Но этого все равно недостаточно, чтобы победить меня. Какаши не спешил и спокойно вытянул вперед свою руку. Меч Аса опустился вниз, но был остановлен. Он был аккуратно зажат между двумя пальцами Какаши. В мгновение ока все теневые клинки в небе исчезли, вместе со смертельной, кровожадной аурой. Все видящие эту сцену люди сглотнули от ужаса. Какая ужасающая стратегия, какая решительность, и что это за невероятная скорость рук. Мифуны и Асуки тоже были ошеломлены этой битвой. Как, такое возможно, не веря, воскликнул Асуки. Хоть он и знал способ противостоять этой технике, но не думал, что это можно сделать таким простым движением. Какие ужасные контроль, сила и дальновидность нужны, чтобы суметь так сделать. Асуки прекрасно осознавал, что сейчас он не способен повторить этот трюк. Мифуны тоже был поражен. Хоть он и был уверен, что Какаши сможет отразить эту атаку, но никогда бы не подумал, что он сделает это именно так. Аса с ужасом посмотрел на Какаши. «Ты, не человек», — сказал он дрожащим голосом. Эти слова слегка повеселили Какаши, но он уже давно потерял весь интерес к этой битве. Его средние и указательные пальцы легко выдернул меч Аса из его рук, после чего Какаши мгновенно оказался позади него. Он приложил меч Аса к его шее. «Судья, не могли бы вы объявить результат?» Судья тут же дернулся, будто отошел от глубоко шока. «Победитель Саката Гинтаки». После этих слов, Какаши бросил меч на землю и не спеша покинул арену. Все самураи невольно расступались перед ним. Нельзя было точно сказать, что именно они чувствовали уважение или страх. Неуверенные взгляды многих самураев группы З теперь были устремлены к Какаши. Слишком страшно иметь в противника такого человека. Никто из них не был уверен в том, что они смогут победить Какаши. В каждой группе будет только один победитель, и здесь это точно будет Какаши. Мифуны сама, этот молодой человек невероятно силен. Я не уверен, что смогу его победить в поединке, неуверенно сказал Асуки. Мифуны согласно кивнул. Он посмотрел на Какаши глазами, полными ожиданий. Если такой перспективный молодой человек позаботится о стране железа, то я могу не волноваться о ее будущем еще несколько десятилетий. Давай понаблюдаем за ним, сказал Мифуны, подавляя нотки радости в своем голосе. Хорошо, Мифуны сама. Какаши стоял около арены своей группы, отчего-то глядя в сторону от нее. Ты только посмотри, на той арене есть человек, использующий 7 мечей, одновременно прокричал кто-то. Эти слова привлекли внимание Какаши. Он посмотрел в сторону арены той группы, о которой только что упомянули. Это была группа Г. На арене стоял высокий смуглый мужчина, в странной позе и с короткими мечами по всему телу. В мире самураев часто встречались люди, использующие технику 2 мечей, порой даже 3 мечей, но чтобы 7, такое нигде не встречалось. Поэтому сейчас к той арене приближалось все больше и больше людей, чтобы увидеть это чудо. 7 мечей, он что, тупой, разве можно сразу использовать целых 7 мечей, кто знает, но позиция его тела выглядит очень уверенной. Хм, я не верю в это, должно быть, он использует какую-то уловку. Разве можно сражаться 7 мечами, у него же не 7 рук, Бакаяра, Канаяра, сдавайтесь перед моим мастерством, сказал смуглый мужчина, в странной рэп-стиле. На лицах присутствующих появилось странное выражение. Его противник же больше не хотел слушать весь этот бред. «Вы, должно быть, шутите. Ты идиот, умри», — сказал этот самурай, после чего тут же двинулся вперед, взмахнув своим мечом. Его странному противнику было плевать на эту атаку. Он стал быстро раскручиваться с этими мечами, превратившись в острое смертоносное торнадо, от атаки которого невозможно было уклониться. Семь мечей теперь выглядели как продолжение его тела. Никто не успел увидеть, что именно произошло, ведь в следующее мгновение самурай уже лежал на земле. Что за ужасная техника меча? Я даже не успел ничего увидеть, подумали все вокруг. Теперь никто и не думал смеяться над техникой семи мечей этого человека. Наблюдавший за этим боем Какаши тоже был удивлен, но по другой причине. Разве это не Джинчурики Хачиби, Киллер Би? Что он здесь делает? 190. Истинная личность. Примечание к части. Простите, что не было глав, у меня сейчас совсем нету свободного времени, а когда оно появляется, нету сил, я тупо сразу засыпаю, как только сажусь переводить. Скоро у меня появятся выходные, и я постараюсь сделать как можно больше глав. Прошу вашего понимания и спасибо за терпение. Сложенные руки, сложенные руки, сложенные руки, сложенные руки. Мифуны сама, посмотрите на это, удивленно воскликнула Суки, указывая на Киллера Би. За всю свою жизнь Асуки ни разу не слышала стиля семи мечей. У этого человека очень необычная техника. Я даже не мог представить, что возможно использовать сразу семь мечей, воскликнул Мифуны. Его можно было назвать профессором, когда дело касалось техник меча, но эту он видел впервые. Острый взгляд Мифуны сразу же разглядел все ее преимущества. Работа семи мечей создавала иллюзию беспрерывной атаки, не оставлявшей ни одного открытого места. Было невозможно противостоять этим мечам без достаточной скорости, так как их движение невозможно было предугадать. У Мифуны даже появилось неожиданное желание самому сразиться с этим необычным мечником. Стиль семи мечей Киллер Би был создан, взяв за основу стиль боя Хачиби. Ведь он был похож на осьминога, у которого было 8 щупалец. Семь мечей в руках Би дополнять еще одним мечом, созданным из чакры Хачиби, после чего этот стиль становился стилем восьми мечей. От этого было практически невозможно защититься. Какаши впервые увидел этот стиль. Он был поражен. Эта техника меча была настолько уникальной, что даже ему было бы тяжело защититься от нее, столкнувшись в первый раз. Противостоять этому стилю можно было только одним способом. Запомнить схему атак и превзойти противника в скорости. Победитель Киллер Би. Бакаяра. Канаяра. Этот мастер победил, прочитал Киллер Би, вложил свои мечи в ножны и сошел с арены. Этот мечник очень сильный. Откуда он? Не знаю. Никогда раньше его не видел. Хэй, кажется, в этот раз на конференции самураев полно талантливых людей. В группе С есть сильный парень по имени Тицукин, а в группе З – Гинтаки. Теперь же появился еще и этот Киллер Би. Даже не представляю, кто в итоге сможет удивить нас больше. Кто знает, но это будет уже не наше дело. Эти двое самураев сразу же увидели разрыв между их силами и талантливым мечником после нескольких битв, поэтому уже не питали ложных надежд. Какаши Де продолжал издалека наблюдать за Киллером Би. Он совершенно не ожидал встретить этого человека здесь. Страна молнии находится близко к стране железа, поэтому, должно быть, Киллер Би просто сбежал из Кумагакури и отправился в ближайшее место. Зная характер Яндемира и Каге, он бы ни за что не позволил ему участвовать в таком соревновании. Последующие свои поединки Какаши легко завершил при помощи нескольких ударов. В итоге он вышел победителем в своей группе. Вот и завершился предварительный тур. 26 человек были отобраны для участия в полуфинале. Он будет проходить завтра, поэтому сегодня все участники могут отдохнуть и подготовиться. Хоть многие участники выбили из соревнования, но все осознавали, что самая интересная часть конференции самураев начнется именно завтра. Все-таки лучшие мечники еще не показали и половины своих сил. Последующие битвы будут совершенно другими. Сражаясь с сильными противниками, мечника придется показать все свои способности. Эй, Гинтаки, похоже, мы оба смогли выйти в полуфинал. Может, отметим это ужином? Ты хочешь, чтобы я снова заплатил за тебя? Ха-ха, ты догадался. Ты ведь знаешь, какая у меня сейчас ситуация. Какаши бессильно вздохнул, когда посмотрел на наглое выражение лица Тицукина. Они были не так давно знакомы, но этот странный парень уже мог так себя вести. Но Какаши не чувствовал какую-либо неприязнь к нему, ведь был уверен в том, что Тицукин – хороший человек. Ладно, не говори больше глупостей. Пошли, эй. Железную площадь покинули все участники соревнования, после чего она погрузилась в тишину. Мифуны сама, вам не кажется, что в этом году участвует очень много талантливых мечников? Киллер Би, Тицукин и Саката Гинтаки. Если эти трое присоединятся к стране железа, то наша боевая сила увеличится в несколько раз, взволнованно сказала Суки. Но реакция Мифуны была немного иной, он хмуро о чем-то думал. Что-то не так, Мифуны сама. А Суки, тебе не кажется знакомым имя Киллер Би? На мгновение Асуки задумался, после чего его глаза загорелись от неожиданной мысли. Джинчурики Хачибику Магакури, кажется, звали так же. Я помню, что он блестяще себя показал в Третьей мировой войне Шиноби. Неужели тот человек, это он? Мифуны задумчиво коснулся своей бороды. Это вполне возможно. Выясни, так ли это. Есть, Мифуны сама сказала Суки и тут же ушел. Но кто же такой этот Гинтаки? Почему у меня возникло чувство, будто я уже видел его раньше, подумал Мифуны, после чего резко встряхнул головой. Сейчас мне не до этого. Может быть, я вспомню, где видел его, когда увидел в следующий раз. Мифуны не особо волновался о том, что Киллер Би участвовал в конференции самураев. Шиноби не запрещалось участвовать в ней до тех пор, пока он не использовал ниндзюцу. Цель этой конференции была в том, чтобы молодые таланты смогли проверить свое мастерство владения мечом. Поэтому не было проблем, пока участники побежали своих оппонентов при помощи искусства меча, в противном же случае они должны были быть исключены. Киллер Би, после того как покинул Железную площадь, прогуливался по переулкам Страны Железа. Би, ты слишком выделяешься. Такими темпами Райкаге скоро найдет тебя, сказал Хачиби. Все в порядке. В конце концов, каждый раз как я сбегаю, через неделю меня поймают, прочитал Рэб Би. Йондами Райкаге очень строго следил за ним. Хоть у Би и получалось всегда находить лазейку в защите Кумагакури, но Райкаге каждый раз ловил его и возвращался в деревню. Делай что хочешь. Хачи-сан, как думаешь, я смогу отточить свою технику мечей на этой конференции самураев? Сегодняшние мои противники были очень слабы. Не стоит недооценивать Страну Железа. Здесь живет очень много сильных самураев. Бакаяра, Канаяра. Почему-то сегодня я этого не увидел. Тебе стоит потренироваться свое восприятие. Лидер Страны Железа, Мифуны, очень силен. Я смог это почувствовать даже на расстоянии. Думаю, он так же силен, как Яндемир и Каге. Не думал, что существует кто-то такой же сильный, как брат. Это невероятно. Но он не участвует в соревновании, поэтому эта конференция бесполезна для меня. Возможно, это не так. В группе Z был очень сильный человек. Он шиноби, но владеет потрясающим мастерством владения меча. А взволнованно вздохнул Киллер Би. Он не сомневался в силе человека, которого отметил Хачиби. Раз уж там была такая сильная личность, то участие Киллер Би в конференции самураев переставало казаться ему бессмысленным. Гостиница в Стране Железа. Гинтаки, какую технику меча ты практикуешь? Спросил Тицукин, натирая свой меч. Техника меча, я не могу тебе этого сказать. Это секрет моей семьи, рассеянно сказал Какаши, облокочившись на оконную раму. Семейный секрет, твой отец был сильным самураем, это он обучил тебя ей? Взволнованно спросил Тицукин. Можно и так сказать, улыбнулся Какаши. Учитывая твою силу, я не могу представить, насколько силен твой отец. Хотел бы я увидеть это. Боюсь тебя разочаровать. А, почему? Твой отец на пенсии и больше не практикует фехтование? Нет, он уже давно умер. Ах, прости меня, я не должен был тебе такого говорить. Все нормально, я уже привык к этому. Так ты готов к завтрашним поединкам? Конечно. Приготовься, Гинтаки, ведь возможно завтра и ты станешь моим противником. Какаши повернул голову и посмотрел в окно. Посмотрим, сказал он, улыбнувшись. 191. Техника меча полярной звезды. Добро пожаловать на конференцию самураев. Сегодня пройдет полуфинал нашего соревнования, в котором примут участие 26 мечников. Кто же выйдет в финал? Оставайтесь здесь с нами и сможете узнать это. Полуфинал будет проходить в форме поединков 1-1. Участники, прошу подойти сюда, чтобы тянуть жребий, сказал ведущий, доставая большую коробку. В этой коробке лежат 13 пар шаров с числами от 1 до 13. Противниками станут те, кто вытянет одинаковые числа. 26 человек подошли к ведущему и стали по очереди вытягивать шарики с номерами из коробки. Так как Какаши был из последней группы Z, он был последним, кому придется тянуть число. Но его внимание сейчас было направлено совсем не на коробку, а на слишком заметного в этой то ли киллере Би. Из всех участников, помимо Тицукина, только Джинчурики Хачиби мог заставить его стать серьезным в битве. До того, как Наруто научился использовать силу Девятихвостого, он считался сильнейшим Джинчурики. Поэтому Какаши считал, что киллер Би был самым опасным из всех здешних противников. Сам по себе киллер Би не представлял для него серьезной проблемы, чего нельзя было сказать о Хачиби в его теле. Даже от мысли о сражении с одним из сильнейших Биджу у Какаши начинала болеть голова. Все-таки Биджу были одними из сильнейших существ в этом мире, обладающими огромным количеством чакры. До этого Какаши встретился только с одним из них с половиной Курамы в теле Наруто. Даже тогда, несмотря на печать, он почувствовал невероятную мощь этого существа. Девятихвостого по праву можно было называть сильнейшим из Биджу, ведь даже его половина обладала силой, от которой Какаши бросил в дрожь. Эта непреодолимая пропасть лишь сильнее мотивировала его стать еще сильнее, ведь даже Девятихвостый будет не в силах в одиночку победить их будущих врагов. Стоящий же недалеко киллер Би был способен использовать всю силу Хачиби, что уже говорило о его силе. Би почувствовал на себе пристально взгляд кого-то из участников и посмотрел на Какаши. Их глаза встретились, после чего между ними будто вспыхнула искра. Киллер Би тут же протянул вперед кулак, но затем быстро убрал его обратно. На его лице отразилось радостное волнение. Заметив это, Какаши слегка улыбнулся. «Похоже, он уже знает о моей силе». Вскоре подошла очередь Какаши. Он протянул руку в коробку и вытащил последний оставшийся шар. На нем была написана цифра 7. 7? Неплохо. Какаши не стал задерживаться около ведущего и тут же направился к местам для участников соревнования. Что ж, теперь все участники получили свои номера. Номера 1, пожалуйста, выйдите на арену, сказал ведущий, после чего на арену тут же спрыгнули двое самураев. «Эй, Гинтаки, какой у тебя номер?» спросил Тицукин, подойдя к Какаши. Какаши молча протянул ему свой шар с номером. Ниже Тицукина появилось разочарованное выражение, когда он увидел цифру на нем. «Значит, ты 7-й, я же вытянул 6. Похоже, мы сможем встретиться в битве только в финале». «О, так это же хорошо, иначе ты бы не смог дойти до финала», с улыбкой сказал Какаши. «Это тебе повезло, ведь ты бы проиграл мне». В тот момент, когда Какаши хотел ответить на этом, рядом с ними громко фыркнул один самурай. «ХМПФ, высокомерный». Какаши и Тицукин посмотрели на человека, что сказал это. Молодой человек в синем кимоно презрительно смотрел на Тицукина. «Тебе просто повезло пройти предварительный тур. Неужели ты теперь думаешь, что достаточно силен? Я покажу тебе настоящую силу. Мое имя Миямото Гора, и я твой следующий противник», сказал он, показывая шарик с номером 6. Миямото Гора из клана Миямото, поговаривают, что он самый талантливый член клана за последние 100 лет, прошептал самурай рядом с ними. Услышав это, все с интересом взглянули на Гора. У клана Миямото была очень громкая и хорошая репутация, поэтому им всем стало интересно посмотреть на человека, зовущегося гением своего клана. Миямото Гора с высокомерием посмотрел на Тицукина. Вид у него был очень довольный и гордый. «ХМПФ, я думал, что же это за пес так громко лает, а это всего лишь маленький самурай из клана Миямото. Не будь таким самоуверенным. В конце концов, ты всего лишь лягушка в колодце», сказал Тицукин, скривив губы. «Что ты сказал? Да кто ты такой? Как ты смеешь оскорблять клан Миямото?» рассерженно прокричал Гора. На лице Тицукина отобразилось еще большее презрение. Казалось, что он больше не хотел продолжать этот разговор. Увидев это, Миямото еще сильнее рассердился. Он тут же положил свою руку на меч, собираясь обнажить его. «Миямото-сан, не забывайте, что вы находитесь на конференции самураев. Здесь неприемлемо такое поведение. Такими темпами вас дисквалифицируют еще до начала поединка», тихо сказал Какаши. Миямото тут же ошеломенно опустил свою руку. Он огляделся по сторонам и заметил, как на него смотрели несколько самураев из страны железа. Он знал, что они набросятся и обезвредят его, как только он обнажит свой меч. После недолгих раздумий, он остудил свой прежний пыл. Он приехал на конференцию самураев для того, чтобы прославить имя клана Миямото, поэтому он решил, что ему не стоит нападать на Тицукина прямо сейчас. «ХМПФ, считай, что тебе повезло. Я прикончу тебя на арене, где никто уже не сможет тебе помочь», сказал Гора, развернулся и ушел. Он отошел на противоположную от Тицукина сторону, будто боялся не справиться со своим гневом и натворить глупостей. «ХМ, «Какой высокомерный парень!» — холодно сказал Тицукин. «Зачем ты остановил его, Гинтаки? Было бы лучше, если бы его просто дисквалифицировали. Ты ведь специально сказал ему те слова, Тицукин. Учитывая твой характер, ты ведь хотел отстоять свою честь в честном поединке. Не лучше ли будет это сделать на арене во время официального соревнования? Ты абсолютно прав. Так что подожди, и увидишь, как я одержу победу над ним», — сказал Тицукин, посмотрев на Миямотогора. Тот заметил это и свирепо посмотрел на Тицукига в ответ. Между ними возникла убийственная атмосфера. Взглянув на это, Какаши лишь подумал, что самураи, так же как и шиноби, не стесняются проливать чужую кровь. Все-таки этот мир был одинаково жесток ко всем. Вскоре первые 5 пар самураев закончились свои поединки. «Самураи, вытянувшие цифру 6, выйдите на арену». Как только прозвучали эти слова, Миямотогора выпрыгнул на арену. «Иди сюда, отродье. Сейчас Миямото сама научит тебя манерам». «ХМПФ, какие высокомерные слова!» — холодно фыркнул Тицукин и тоже прыгнул на арену. «Можете начать поединок, ублюдок. Я покажу тебе силу меча Миямото. Турбулентность». Держа свой меч двумя руками, Миямотогора нанес 7 ударов, подобных волнам в бурном потоке, в сторону Тицукина. Тот серьезно посмотрел на эту атаку. Меч в его руке тут же стал подобен вихрю. Этот теневой вихрь легко отразил все атаки Миямото. Мифуны, наблюдающий за этой битвой, пораженно смотрел на Тицукина. Это техника меча полярной звезды, она ведь давно исчезла. 192. Знаменитый клан. Техника меча полярной звезды входила в десятку сильнейших техник. Она была намного сильнее техники меча Миямото. Но в течение последних лет не появлялось ни одного самурая, практикующего ее, из-за чего многие о ней позабыли. Но Мифуны не относился к этому числу, ведь когда-то давно он видел потрясающую силу этой техники. Миямотогора был очень удивлен. «Это меч теневого вихря, техника меча полярной звезды, ты наследник клана Хакубу?» Имя этого клана громко звучало по всей стране железа несколько десятилетий назад. Хоть многие уже забыли о нем, но такие крупные кланы, как Миямото, сохранили воспоминания о клане Хакубу. Не ожидал, что кто-то все еще помнит название этой атаки техники меча полярной звезды, — сказал Тицукин, полный смятения в своем сердце. «Техника меча полярной звезды. Сколько лет о ней не было ничего слышно?» — спросил один из зрителей. «Около 20. Не думал, что кто-то из клана Хакубу будет участвовать в конференции самураев. Что это за техника меча полярной звезды?» — спросил один молодой человек, после чего получил в свою сторону множество презрительных взглядов. Какаши в стороне спокойно наблюдал за этим, ведь он уже услышал об этой технике от самого Тицукина. В стране железа существовал свой рейтинг техник меча, и техника меча полярной звезды раньше входила в десятку сильнейших, но, на какое-то время, она исчезла из истории. Так как этот мир был больше сосредоточен на навыками шиноби, кланам самураев было очень трудно сохранять свои техники. Выражение лица Миямотогора изменилось. Он слышал о том, насколько была сильна эта техника. Когда-то репутация клана Хакубу была невероятно громкой. Он считался сильнейшим кланом в стране железа. Из-за этого члены клана Хакубу вели себя очень высокомерно. Поговаривали, что они навеки на себя гнев белого клыка Конохи. Он победил всех их самураев, используя только свою технику меча, после чего заставил их скрываться на целых 15 лет. Тогда клан Хакубу бесследно исчез из страны железа. Никто не знал, куда они ушли. Некоторые самураи думали, что белый клык уничтожил всех живых членов клана, поэтому никто не ожидал вновь увидеть технику меча полярной звезды. «ХМ, это всего лишь старая, забытая всеми техника меча», — презрительно сказал Миямотогора, но он не мог скрыть страх, что читался в его глазах. «После этой конференции самураев техника меча полярной звезды вернет свое былое величие», — сказал Тицукин. Он сильнее сжал меч в своей руке, после чего на лезвии появился свет мощной чакры. Сегодня клан Хакубу снова прогремел на весь мир самураев. Миямотогора оставалось только беспомощно смотреть на эту поразительную ауру. «У самурая не может быть такой мощной чакры. Давай покончим с этим поединком, звездный сокрушитель». Тицукин поднял рукоять меча на уровень своего лба, указывая острием лезвия на Миямотогора. Внезапно все вокруг погрузилось в тишину, будто все присутствующие оказались посреди звездного таинственного неба. Тело Миямотогора задрожало от ужаса. «Это секретная техника меча полярной звезды, звездный сокрушитель, она просто невероятно», — сказал Мифуны, с восхищением смотря на Тицукина. Похоже, это конец, вздохнул Какаши. Тицукин ринулся к Миямото Гора, подобно метеору. Прошла всего секунда, а его меч уже был проставлен к горлу Миямото. Если бы Тицукин захотел, то его противник уже был бы мертв. Гора с ужасом взглянул на кончик меча Тицукина. Во время этой атаки он ощутил дыхание смерти на своей шее, будто бы он стал добычей настоящего хищника. Победитель Хакубу Тицукин, объявил судья. Тицукин радостно улыбнулся и вложил свой меч в ножны, после чего покинул арену. После этой битвы репутация его клана будет восстановлена. Клан Хакубу вернулся. Это была главная цель, ради которой Тицукин принял участие в конференции самураев. Ты видел это, Гинтаки? Скажи, я ведь потрясающий, похвастался Тицукин, гордо подойдя к Какаши. Твой противник был слишком слаб, так что в твоей победе нет ничего особенного, равнодушно ответил Какаши. Хей, ты совсем не хочешь дать мне возможность похвастаться. Ладно, ты прав. Этот противник был не особо силен. Люди, стоящие неподалеку, были шокированы их разговором, ведь они назвали одного из сильнейших самураев в стране железа слабым. Но никто не мог оспорить эти слова, после того, что произошло только что на арене. В конце концов, Тицукин был достаточно силен для того, чтобы говорить о слабости своего противника. «Похоже, пришло время моего поединка», — сказал Какаши и спрыгнул на арену. «Побыстрее закончи его», — подразнил его Тицукин. «Не волнуйся, может быть, я и неторопливо в других вещах, но здесь я явно буду побыстрее тебя. Что ты сказал?» Какаши криво усмехнулся, но не стал продолжать этот разговор. «Начали». Какаши посмотрел на своего противника. Это был довольно крупный мужчина, держащий в руке большой меч размером с кубики рибача. Судя по размеру, это был самурай, ориентировавшийся на силе своих ударов. «Ты такой худенький, сопляк, ты даже не сможешь сопротивляться удару моего меча. Не вини меня, когда я зарублю тебя на смерть», — ухмыльнулся самурай. Он был полностью уверен в своей победе, после того, как увидел своего стройного соперника. Какаши вытащил миллениум из ножен и сказал: «Извини, у меня нет времени, чтобы тратить его на тебя. Давай быстро это закончим, и я приступлю к своему следующему бою». Эти слова тут же вывели из себя самурая. «Ах, ты отродье, не будь таким высокомерным. Тебе не терпится умереть?» Самурай взмахнул своим огромным мечом и ударил им в сторону Какаши. Импульс от этого удара был настолько сильным, что он создал мощные порывы ветра. «Кажется, этот парень обладает недюжинной силой», — пробормотал Тицукин. «Обычный самурай бы погиб в сражении с таким противником. Человек не смог бы выжить, получив прямой удар таким мечом». Миллениум в руке Какаши покрылся синей чакрой. Эта чакра сделала его в несколько раз острее. Удар мечом. Никто из них не использовал никакую технику меча. Это было обычное столкновение двух мечей. Удар. Повсюду полетели искры. Гигантский меч самурая был рассечен миллениумом. Сломанная часть с грохотом упала на землю в то время, как меч Какаши достиг груди его соперника. Глаза самурая были полны недоверия и шока. Победитель Саката Гинтаки. 193. Какаши против киллера Би. Это действительно было быстро, Гинтаки. Но ты такой жестокий. Этот удар до смерти напугал того самурая, сказал Тицукин, похлопывая Какаши по плечу. Ты тоже испугался, с улыбкой спросил Какаши. Ха, такого никогда не произойдет. Я просто жду не дождусь нашего с тобой поединка, нетерпеливо сказал Тицукин, с пламенем решимости в глазах. Тогда постарайся победить в следующем поединке. Это мои слова. Какаши усмехнулся и посмотрел на арену. Сейчас на ней стоял киллер Би и его противник. Киллер Би взглянул на самурая перед ним и разочарованно покачал головой. Мгновенно 7 коротких мечей вылетели вперед, приземляясь вокруг самурая. Они двигались с такой высокой скоростью, что казалось, будто они переместился в пространстве. Самурай с ужасом взглянул на мечи, которые только что чуть не пронзили его. По его лицу скатилась капелька холодного пота. «Я сдаюсь. Победитель Киллер Би. А этот парень очень силен. Его стиль 7 мечей вселяет настоящий ужас в противников», — сказал Тицукин с серьезным выражением лица. Какаши впервые видел его таким, с тех пор, как они познакомились. Хотя это было неудивительно, ведь искусство меча Киллер Би было потрясающим. Возможно, у Шиноби и были способы противостоять этой технике меча, но этого нельзя было сказать о самураях, которые могли отражать их лишь своим мечом. Поэтому им приходилось сражаться с этим лоб в лоб. Сила, скорость, мастерство – все это было у Киллера Би. Да, он очень силен. Нам нужно будет быть осторожными в битве с ним, кивнул Какаши. Последний бой полуфинала должен был вскоре завершиться. Оставшиеся участники должны будут подойти ко мне для повторной жеребьевки, чтобы определить своих следующих противников. Жеребьевка была проведена таким же образом, как до этого. Посмотрев на свой номер, Какаши слегка удивился. «Номер один, я первый, кто будет моим противником?» — подумал он, оглядываясь. Вскоре он увидел руку, что держала шарик с таким же номером, как и у него. Это он, человек со светлыми волосами, темной кожей, солнцезащитными очками и семью мечами. Киллер Би. В этот момент Киллер Би посмотрел на номер в руке Какаши. На его лице появилась довольная улыбка. «Бакаяра, Канаяра, наконец-то пришла твоя очередь. Участники, вытянувшие первый номер, пройдите на арену». Как только прозвучали эти слова, Киллер Би прыгнул на арену. Теперь бои проходили на железной арене, которая была больше и прочнее других. «Эй, Гинтаки, так ты выступаешь первым?» — обеспокоенно спросил Тицукин. «Да, похоже, мне придется сначала сразиться с этим парнем. Что ж, я пойду. Договорим позже», — сказал Какаши и пошел на арену. Тицукин проводил его серьезным взглядом. «Будь осторожен, Гинтаки». Тицукин всегда быстро привязывался к людям. После прибытия в страну железа, Какаши был первым, кого он встретил, и с кем сразу же смог подружиться. «Бакаяра, Канаяра, наконец у меня будет достойный противник. Иди сюда и покажи мне свою силу». Киллер Би достал все свои мечи и принял свою странную стойку. Какаши обнажил миллениум. Он не думал, что нынешний бой будет таким же простым, как и предыдущие. Нынешний противник был несравним со всеми, с кем он до этого встречался. «Кто бы мог подумать, что поединок этих двоих наступит так скоро», — сказал Асуки. Мифуны напряженно смотрел на арену, но ничего не говорил. «Мифуны сама, как думаете, кто победит?» «Я не знаю. Эти двое далеко не простые самураи. Киллер Би — Джинчурики Хачиби. Хоть он и хорошо владеет мечом, но это не главная его сила. Касательно Гинтаки, мне кажется, я его уже где-то видел, но никак не могу вспомнить, где именно. У меня есть подозрение, что он в самом деле тоже шиноби». Шиноби удивился Асуке. «Да, его шаги куда легче и бесшумнее, чем у обычных людей. Это характерно для шиноби высокого уровня, особенно для Анбу. Все-таки они специалисты по убийству, поэтому всегда приглушают звук своих шагов. Ни один самурай так бы не поступил, что и ожидалось от Мифуны сама. Вы очень наблюдательны и проницательны. Я не сразу догадался об этом. Это произошло только после того, как узнал о личности Киллер Би. Но раз уж эти двое шиноби, они не смогут присоединиться к стране железа. Ха-ха, что есть, то есть, но это уже не важно. В конце концов, я уже нашел подходящего кандидата. Хакубу Тицукин. Да, этот молодой человек далеко пойдет. У него есть все качества хорошего самурая. Это замечательно, — обрадовался Асуки. Да, вперед. Короткий меч с красной рукоятью пронесся по небу. Танец тысячелетия. Какаши поднял миллениум и легко заблокировал этот меч. Меч Киллера Би воткнулся в землю. Но это было только начало. Какаши успел ощутить порыв ветра, прежде чем по нему был нанесен еще один удар. Как быстро. Два меча слева и два справа. Один меч сверху и один снизу. Шесть мечей практически одновременно атаковали Какаши с разных сторон. От этого зрелища на его лице появилась улыбка. Интересно. Миллениум начал быстро двигаться, оставляя после себя остаточное изображение. Буквально за секунду он столкнулся с шестью мечами. Какаши и Киллер Би напряженно посмотрели друг на друга. «Бакаяра, Канаяра, а ты хорош, ты тоже неплох». Они отошли друг от друга на небольшое расстояние, после чего снова ринулись в бой. Бесчисленные столкновения мечей происходили в мгновение ока, отчего повсюду разлетались искры, освещая арену жутким светом. Зрителям пришлось на время зажмуриться. Слишком быстро. Они могли видеть только тени от мечей, не успевая заметить даже траекторию этих атак. Тицукин шокированно смотрел на эту сцену, после чего на его лице появилась горькая улыбка. «Какая пугающая сила! Если бы я был там, то смог бы противостоять этому». Тицукин представил, как бы он повел себя в таком поединке, но уже вскоре на его лице появилось разочарование. «Это было бы невозможно. Я еще недостаточно силен», — не думал я, что Гинтаки так силен. «Должно быть, поэтому он и не захотел сразиться со мной, ведь я ему не противник», — пораженно подумал Тицукин. На арене Киллер Би и Какаши напряженно стояли напротив друг друга. «Кто ты?» «194. Техника меча клана Хатаки. Разбитая луна. Это важно», — усмехнулся Какаши. «Бакаяра, Канаяра, ты прав. Мне просто нужно одолеть тебя». Киллер Би снова встал в свою странную стойку, держа 7 мечей. Хоть Какаши и не мог видеть выражение глаз Киллерби, но он точно знал, что тот теперь был серьезен. Теперь, когда он перестал играть в игры, его манера фехтования стала совершенно другой. В предыдущих боях Киллерби не выкладывался на полную, так как его противники были недостаточно сильны. Встреча с Какаши снова зажгла в нем боевой настрой. В конце концов он принял участие в конференции самураев для того, чтобы сразиться с сильными мечниками. Какаши в это время крепче сжал рукоять меча. Он понял, что теперь ему нужно быть куда серьезнее. С тех пор, как он оказался в этом мире, это был первый противник, который мог посоперничать с ним в технике меча. Сейчас Какаши был уже не тем юным учеником, каким он был, когда только пришел в этот мир. Тогда он провел несколько поединков с Мифуны. Хотя их нельзя было назвать серьезными, ведь тот не сражался в полную силу, а просто учил Какаши. После этого Какаши не встречал в Конохе никого, кто мог бы соперничать с ним в фехтовании. С тех пор, как умер Белый Клык, в деревне не осталось ни одного мастера техник меча. Возможно, Шисуи был довольно хорошо, но он пока что не достиг такого уровня, чтобы Какаши выкладывался на полную силу в битве в ним. Поэтому он уже давно не встречал кого-то, кто мог оказать на него давление своим фехтованием. Но теперь его противником был Киллерби, сражение с которым будоражило даже мысли Какаши. Как же давно он так ощущал себя в битве. С тех пор, как он пришел в этот мир, он овладел столькими удивительными техниками, о которых и не мог раньше подумать. Скорость роста его силы шокировала даже Какаши. Но он знал, что ему предстоял еще очень долгий путь, ведь до начала оригинального сюжета осталось еще целых 6 лет. За это время ему нужно было стать еще сильнее. Но, в последнее время, его мастерство в фехтовании зашло в тупик, и никак не могло прорваться на новый уровень. Он до сих пор не мог понять, что такое вера в меч, о которой говорил ему Мифуны. Ему казалось, что это было удивительное чувство, которое он пока что не смог ощутить. У него было предчувствие, что ему остался всего один шаг, чтобы понять все. И теперь, в стране железа, он планировал сделать этот шаг и преодолеть свои нынешние пределы. К сожалению, предыдущие противники Какаши не могли заставить его совершить прорыв. Хоть их силу и можно было сравнить с шиноби уровня Джонина, но этого уже было недостаточно, чтобы заставить Какаши биться всерьез. Они были слишком слабы. Теперь же он наконец смог почувствовать давление в битве с Киллером Би. Это давно утерянное ощущение взволновало Какаши. Миллениум в его руке слегка задрожал, будто ощущал то же самое, что и его хозяин. Со временем у меча мог появиться дух, а учитывая то, что он был создан из меча Белого Клыка, Миллениум был мечом с богатой историей и сильным духом. Какаши думал, что по прошествии множества лет Миллениум мог стать таким же живым мечом, как Самихода. Но это пока что были только если предположения, ведь он не знал во всем мире ни одного такого же меча, как Самихода. «Иди сюда, Бакаяра, Канаяра. Чувствую, в этот раз я смогу написать идеальный рэп», — сказал Киллерби и прыгнул в воздух. Какаши поднял взгляд и увидел, как фигура человека превращается в тень от мечей. 7 мечей защищали тело Киллерби, создавая вокруг него клинки из ветра. Все, что попытается сейчас прикоснуться к нему, будет мгновенно разрезано на 1000 кусочков. Скорость Киллерби тоже увеличилась. В мгновение ока скорость Миллениума увеличилась до той же, что и у 7 мечей. Это было ужасное противостояние. Правый глаз Какаши продолжал следить за движениями Киллерби, пытаясь отыскать хоть какую-нибудь брешь в его защите. Но 7 мечей были не просто быстрыми, они двигались по совершенно неожиданным траекториям. Никто из зрителей не осмеливался произнести и слова, ведь они боялись упустить что-либо из виду. Самураи смотрели, открыв рты, пытаясь уловить движение и научиться чему-нибудь. У каждого мастера были свои техники, которые могли стать источником вдохновения для других. Но, к сожалению, никто не мог даже успеть увидеть траекторию движения мечей двоих людей на арене. Эти двое пугают. Даже без навыков шиноби, они будут сильнейшими людьми во всей стране железа. Возможно, только Мифуны сама мог бы сравниться с ними по силе, напряженно сказал Асуки. Мифуны не ответил ему, он продолжал смотреть на арену серьезным взглядом. Спустя некоторое время, он тяжело вздохнул. В 5 великих деревенях шиноби было не только много талантливых людей, но также у них были и талантливые мечники. Мифуны внезапно показалось, что груз на его плечах потяжелел. Хоть он и не был очень амбициозным лидером, но ему все еще хотелось, чтобы страна железа могла стоять наравне с 5 странами. Но, Сравнивая нынешнюю силу страны железа и двух людей на арене, Мифуне оставалось только горько улыбнуться. Неужели разрыв между нами настолько велик? Короткий меч полетел в сторону Какаши, но он легко уклонился от него, после чего тот вонзился в землю. Сразу же после этого вылетели еще два меча. Миллениум остановился на мгновение, лишь для того, чтобы двинуться вновь, превратившись в два остаточных изображения. Прозвенели два удара, и два меча были отбиты. Внезапно над головой Какаши появилась тень. Он посмотрел наверх и увидел, как на него приземляются две подошвы ботинок. Как быстро произошел взрыв, и место, где стоял Какаши, превратилось в яму. До того, как это произошло, Какаши сделал шаг в сторону, чтобы уклониться. Это было близко. Киллер Би, вооруженный шестью мечами, теперь стоял рядом с Какаши. На его лице появилась легкая улыбка. «Лети как бабочка». Что удивился Какаши? «Жаль как пчела, Шунпа». Фигура Какаши мгновенно исчезла. В этот момент глаза Мифуны расширились от шока. «Шунпа, откуда он знает эту технику?» «Серебристо-белые волосы, это Какаши. Вот почему он показался мне знакомым». Теперь все вопросы в голове Мифуны были разрешены. Шунпа, который разработал Сакума, знал только Мифуны. И единственный, кому он передал эту технику, был Какаши. Поэтому никто в мире кроме них не мог его использовать. Вероятность того, что Сакума обучил еще кого-то, была слишком мала. Техника меча клана Хатаки. Разбитая луна. Фигура Какаши снова появилась, но теперь уже за спиной Киллера Би. Хоть на лезвии Миллениума и не было синего света, но от него исходила доминирующая аура. Увидев это, лицо Киллера Би слегка побледнело. Эта техника меча слишком опасна. 195. Раскрытие личности. Би, используй покров чакры Биджу, иначе ты будешь серьезно ранен. Киллер Би не колебался, ведь знал, что слова Хачиби всегда верны. Красная чакра сразу же покрыла его тело, образовав сзади 8 хвостов. В этот момент меч Какаши нанес удар. Покров чакры был разрезан. Киллер Би был шокирован, ведь это было впервые, когда кто-то смог разрезать покров чакры Биджу. Теперь на арене стояли молодой серебристо-волосый человек и восьмихвостое чудовище. Все шокированно смотрели на это. Что это? Что за странная чакра? Это монстр? Почему он здесь? Страх постепенно наполнял сердца людей. Тицукин не стал ждать продолжения этой битвы и выбежал на арену, встав рядом с Какаши. «Ты в порядке, Гинтаки?» «Да», — кивнул головой Какаши. «Что произошло с этим парнем?» «Все нормально. Он просто использовал покров чакры Биджу». «Покров чакры Биджу? Что это?» — непонимающе спросил Тицукин. До того, как Какаши успел ответить, Киллер Би развеял красную чакру. На его плече была неглубокий порез от меча, который тут же зажил. Выражение лица Киллера Би было необычайно сложным из-за слов, что сейчас ему говорил Хачиби. «Би, у этого парня на левом глазу стоит печать, а техника, которую он только что использовал, если я не ошибаюсь, это принадлежало белому клыку. Сейчас в этом мире есть только один человек, способный использовать ее. Ты Хатаки Какаши, сын белого клыка, ты тот ублюдок, который ранил моего брата». Глаза Тицукина шокированно расширились. Он недоверчиво посмотрел на Какаши. «Гинтаки, ты сын Хатаки Сакума?» «Да». «Прости, я не намеренно лгал тебе все это время», — с сожалением сказал Какаши. «Черт, так ты сын белого клыка. Проклятие!» «Черт!» — прокричал Тицукин, после чего вытащил свой меч и направил его на Какаши. Тот быстро заблокировал удар миллениумом. «Что ты делаешь?» — Тицукин удивленно спросил Какаши. Тицукин посмотрел на Какаши красными от ярости глазами. «Хатаки Сакума победил моего отца, после чего тот умер из-за депрессии. Я обязан вернуть этот долг». Какаши не смог сдержать горькой улыбки. «Как же мне не везет. Я умудрился встретить здесь кого-то, кто ненавидит моего отца». Хотя это было вполне ожидаемо, зная, как много людей погибло от рук белого клыка, и как много людей жаждут ему отомстить. «Прости, это проблема наших отцов, но если ты хочешь отомстить, то я жду тебя в любое время. Но сейчас тебе лучше уйти», — сказал Какаши. После чего он ударил его в грудь, отчего Тицукин вылетел с арены. «Какаши, боюсь, я хочу сейчас же вернуть должок за ранение моего брата», — яростно сказал Киллер Би. Сейчас он выглядел куда свирепее, чем обычно. Он никогда не забывал, как Какаши ранил Яндемира Икаге 2 года назад. «Остынь, Би, этот человек победил Яндемира Икаге, нельзя его недооценивать. Не переживай, я знаю об этом». Хачиби больше ничего не сказал, ведь понимал, что Киллер Би не станет совершать глупости. Они были вместе уже не один год, поэтому им не нужны были слова, чтобы понять друг друга. Хоть он сейчас и не знал, что именно собирается предпринять Киллер Би, но он собирался и дальше сопровождать его в этом, потому что это было решение Би. Это было безмолвное соглашение между ними. Атмосфера между двумя мечниками начала накаляться. Но внезапно между ними появилась фигура человека. На его голове была повязка, а с подбородка свисала длинная борода. Это был Мифуны. «Какаши, прошло уже много времени с тех пор, как я видел тебя. Не ожидал, что ты уже так вырос», — сказал он, посмотрев на Какаши. Тот слегка поклонился, поприветствовав его. Какаши все еще уважал мастера фехтования, который когда-то обучал его. «Спасибо за вашу помощь в то время, Мифуны-сама. Ха-ха, ни за что. Сакума был бы очень доволен, если бы увидел, каким сильным ты стал». После этого Мифуны перевел взгляд на Киллер Би и нахмурился. «Киллер Би-сан, это конференция самураев, но вы использовали силу Восьмихвостого, чем нарушили наши правила. Вы дисквалифицированы. Пожалуйста, покиньте это место», — Мифуны говорил очень уверенно и спокойно. Он не колебался и не волновался даже пред лицом знаменитого Джинчурики, Бакаяра, Канаяра. «Неважно, дисквалифицируете ли вы меня, но я точно сражусь с тем человеком». Киллер Би больше не интересовала конференция самураев, ведь теперь его главной целью стал Какаши. Кроме того, он не думал, что сможет найти себе еще одного достойного противника. «Киллер Би-сан, вы сейчас находитесь в стране железа, поэтому должны соблюдать наши правила». Хоть Киллер Би и выглядел теперь расстроенным, но попытку атаки так и не предпринял. Ведь он понимал, что страна железа имеет силу и власть, позволяющую ей оставаться нейтральной стороной в конфликтах. Его нынешнее поведение могло разжечь конфликт между Кумагакури и страной железа, чего Киллер Би совсем не хотел. Ситуация между тремя людьми стала немного неудобной. Какаши тяжело вздохнул. У него была гордость мечника и гордость шиноби, которая не позволяла стране железа и Мифуны решать его личные проблемы. Все-таки Какаши был достаточно уверен в том, что он сможет одолеть Киллер Би. «Мифуны сама, все произошедшее здесь моя ответственность. Поэтому я должен сам разрешить все вопросы между собой и Киллером Би». Какаши подошел к Киллеру Би и сказал: «Следуй за мной, это место не подходит для нашей битвы». Какаши тут же побежал прочь с арены. «Бакаяра, Канаяра!» — прокричал Киллер Би и последовал за Какаши. Мифуны не стал их останавливать. Он собственными глазами видел мастерство Какаши, поэтому был уверен, что тот знает, что делает. Но было тяжело предсказать победителя в дуэли этих двоих. Правда, Мифуны надеялся, что ничего серьезного не произойдет, ведь и Какаши, и Киллер Би являлись важными личностями в своих деревнях. Они оба должны были это понимать. «Мифуны сама, нам послать кого-нибудь, чтобы присмотреть за ними?» — спросил подошедший Асуки. Но Мифуны покачал свой головой. «Нет, они шиноби, поэтому пусть сами решают свои проблемы. Нам продолжать соревнования?» Все зрители железной арены в смятении смотрели друг на друга. Они еще не до конца поняли то, что сейчас здесь произошло. Серебристоволосый мечник оказался Хатаки Какаши, шиноби, известным на весь мир. Он невероятно силен. Гинтаки. Тицукин стоял, задумавшись, с мрачным лицом. Это была небольшая заминка. Двое шиноби воздержались от битвы здесь и покинули это место, поэтому соревнование продолжится, — громко сказал Мифуны и покинул арену. После этого на нее вышел ведущий для того, чтобы продолжить соревнование. Но, по сравнению с произошедшей битвой, все остальные поединки были похожи на детскую игру, из-за чего никто уже не хотел за ними наблюдать. 196. Появление Нанайра. Железный каньон. Огромный водный поток, льющийся с высоты скалы, звучал как железный колокол. Бьющаяся о камни вода поднимала повсюду водяной пар. Два человека остановились в этом каньоне. «Давай сразимся здесь», — сказал Какаши, стоя на большом камне. Он обернулся и посмотрел на Киллера Би. Тот внимательно осмотрел все вокруг, чтобы убедиться в том, что здесь не было ловушек. Только после этого он согласно кивнул. «Сейчас мирное время, Киллер Би. Между нами не было противоречий раньше и не должно быть теперь», — тихо сказал Какаши. Какаши не хотел бы сражаться с Киллером Би, опуская то, что он не знал точно, победит ли его. Ему не было выгодно проводить это сражение. Он не мог убить Киллера Би, так как тогда начнется война между Кумагакури и Канахой. Кроме того, Какаши нравился Киллер Би. Он был очень сильным джинчурики, который через 10 лет окажет неоценимую помощь в 4-й мировой войне шиноби. Поэтому Какаши считал этот бой бесполезным и не хотел в него вмешиваться. Он бы лучше занялся чем-нибудь другим, вместо того, чтобы попусту тратить здесь время. Бакаяра, Канаяра, ты ранил моего брата, за что должен поплатиться. Поэтому сегодня у тебя нет другого выбора, кроме как со мной сразиться, сказал Киллер Би, смотря на Какаши горящим взглядом. Но от него исходило не желание убийства, а лишь стремление сразиться. Киллер Би, в отличие от многих, знал, что 2 года назад у Какаши был шанс убить Яндемира и Каге, но он проявил милосердие. На поле боя каждый человек был сам за себя, и немногие были готовы пощадить своего противника. Поэтому Киллер Би никогда не забудет того, что сделал Какаши. Он не испытывал к нему ненависти, ведь, в конце концов, Яндемира и Каге не так уж и сильно пострадал. Сейчас Киллер Би просто очень хотел сразиться с Какаши и узнать, насколько он силен. 2 года назад он был очень удивлен, когда узнал, что какой-то подросток 18 лет сумел победить его невероятно сильного брата. Хоть он и не знал, как именно тогда прошло то сражение, но все равно очень хотел увидеть человека, сразившего его брата. Поэтому он не мог упустить нынешний шанс. Какаши бессильно смотрел на решительного Киллера Би. Он совершенно не хотел сражаться с ним на смерть, но, судя по виду, тот не собирался просто мирно его отпускать. «Тогда нам осталось только сражаться», — раздался звук Чидори. Миллениум покрылся голубой молнией. Голубое свечение двигалось по кругу, излучая пугающую ауру. Этот свет ослеплял Киллера Би, несмотря на то, что он был в очках. «Это твое высвобождение молнии? Поразительно. Ты можешь не только удерживать в ладони молнию такой плотности, но и направлять ее в свой меч. Даже в Кумагакуре есть не так много людей, способных на это. Спасибо за комплимент, Шунпа». Киллер Би увидел, как Какаши мгновенно исчез. Это то самое движение, что он использовал тогда. Оно очень быстрое. Би, позади. Тут же на теле Киллер Би появился покров чакры Биджу. После этого он ударил ногой по земле, отчего камень под ней начал разрушаться. В этот же момент появился Какаши. Киллер Би бросил один из своих коротких мечей. Этот меч был наполнен чакрой атрибута молнии, из-за чего он быстро рассекал воздух. Глаза Какаши расширились, и он немедленно снял печать со своего левого глаза. Сверхзвуковой молниеносный меч. Шаринган продолжал вращаться, пока Какаши с его помощью смог увидеть потоки чакры в мече. Он сразу же разрубил короткий меч миллениумом. Удивительная способность. Ты используешь высвобождение молнии, чтобы создать высокочастотные звуковые волны, которые обладают проникающей силой на уровне атрибута ветра. Это уникальный подход к использованию чакры, оценил Какаши. Ты смог понять это всего за мгновение? Этот алый глаз — это твой шаринган. Благодаря ему ты можешь увидеть все секреты техник. Хотя нет, обычный член клана Учиха не так искусен в его использовании, как ты. Довольно иронично, что кто-то, не принадлежащий клану, использует его куда эффективнее. Во время Третьей мировой войны Шиноби Киллер Би несколько раз сражался с пользователями Шарингана, но никто из них не мог так хорошо использовать свои глаза. Какаши же всего за секунду смог разгадать все тайны сверхзвукового молниеносного меча, которым очень гордился Киллер Би. Похоже, покров чакры Биджу не только увеличивает твою силу, но и увеличивает твой запас чакры, сказал Какаши. Бакаяра, Канаяра, ты недооцениваешь способности Хачи-сана, гордо прочитал Рэб Би. Его не зря называли идеальным Джинчурики, ведь его отношения с Биджу внутри себя были очень близкими. Киллер Би никогда не делил их сил и считал их одной командой. Если у тебя припасены еще трюки, то я советую их использовать. Но даже так, ты не сможешь победить меня, тихо сказал Какаши. Он внимательно смотрел на Киллер Би, ожидая его реакции. Би, он очень силен. Ты не сможешь его победить в этой форме. Сражайся в полную силу, серьезно сказал Хачиби. Он чувствовал опасность, исходящую от Какаши. Раз Хачи-сан так говорит, значит, мне пора становиться более серьезным. Повезло, что это место достаточно большое для всей нашей силы, сказал Киллер Би, после чего из его тела внезапно появились 8 щупалец осьминога. В следующее мгновение его тело увеличилось в несколько десятков, становясь невероятным существом. 8-хвостый, Гьюки. Среди 9 биджу он уступал по силе только 9-хвостому. Потрясающе. Такому чудовищному запасу чакры можно только позавидовать. Человек ни за что не сможет получить такой же запас чакры, как у Биджу. Хоть шиноби и могли победить их, но не потому, что у них было больше чакры. Им приходилось рассчитывать на силу необычных ниндзюцу и хитрых тактик, которым Биджу не могли сопротивляться. Просто Биджу в бою руководствовались только грубой силой, а не хитростью. «Теперь ты проиграешь», — Хатаки Какаши, прозвучал громкий голос из гигантской бычьей головы. «Это не обязательно будет так», — сказал Какаши, с легкой улыбкой. Он тут же запечатал Миллениум и укусил свой большой палец. Он сформировал ручные печати и ударил рукой по земле. Техника призыва. С грохотом в каньоне появилось еще гигантское существо. Оно было практически таким же, как и восьмихвосты. Дым развеялся, обнажая всем три собачьих головы. Это был Нанайра. 197. Шар Биджу. Хэй, Какаши, ты впервые вызвал меня. Это наш противник, выглядит довольно опасным, с кривой улыбкой сказал Нанайра, увидев восьмихвостого. Естественно, он слышал о силе Биджу. Эй, это же всего лишь восьмихвосты. Нам не составит труда победить его. Нанайра театрально закатил глаза. Ты, как обычно, самоуверен. Но ты прав, мы легко победим его. Хоть Нанайра и придавал уверенности своему голосу, но все его тело было жутко напряженно. Призванный зверь, я никогда раньше не видел такого вида. Хачи-сан, ты что-нибудь знаешь об этом призванном звере? Раса адских гончих. Я не ожидал, что они все еще существуют. Я думал, они уже давно исчезли из этого мира. Раса адских гончих, что это? Мудрец шести путей когда-то попробовал управлять душами мертвых, но потерпел неудачу. Однако, в процессе исследования этой силы, он обнаружил две вещи. Одна из них Рассеман, который, согласно легендам, был вратами в подземный мир. Второй была раса адских гончих, которая охраняла эти врата. Врата в подземный мир и защищающая их раса адских гончих. Киллер Би был очень удивлен этой невероятной историей. Все-таки для любого человека вопрос жизни и смерти никогда не был незначительным. Если действительно существует жизнь после смерти, то какая она? А если человек сможет разгадать все тайны жизни и смерти, то станет ли он бессмертным? Тот случай вдохновил мудреца шести путей, но после этого он бесследно исчез. Никто так и не знает, жив он или мертв. Бакаяра, Канаяра, как ты мог только сейчас рассказать мне такую потрясающую историю? Ладно, сейчас не время отвлекаться, нам надо с нынешней проблемой разобраться. Киллер Би решил сначала разобраться с Какаши, а уже потом переварить полученную только что информацию. Все-таки мудрец шести путей – это дела давно минувших дней. Би, раса адских гончих довольно сильна, это не учитывая силу Хатаки Какаши. Хоть ты сейчас используешь полную трансформацию Биджу, но будь осторожен. Не волнуйся, Хачи-сан. Хоть Какаши и не мог слышать разговор восьмихвостого и киллера Би, но он понял, что тот готовится к атаке. Будь осторожен, Нанайра. Это наш первый совместный бой. Нельзя терять бдительность, ведь наш противник восьмихвосты. Хаем, можешь не говорить мне такие очевидные вещи. Давненько я уже не сражался, думаю, сейчас я смогу хорошенько размяться. Восьмихвостый шторм. Восемь щупалец восьмихвостого обвили его тело, после чего он начал невероятно быстро вращаться. Из-за этого в железном каньоне поднялся шторм, который пытался сбить с ног Нанайра и Какаши. Тело Нанайра немного сотрясалось, в то время как Какаши прикрепил себя к нему при помощи чакры. «Какая ужасная сила! Боюсь, такими темпами от этого места ничего не останется», — тихо прошептал Какаши. «Похоже, у тебя есть время, чтобы нести всякую чушь». «Поехали», — сказал Нанайра и подпрыгнул. Огромная собака летела высоко в небе. «Эй, Нанайра, я не знал, что ты можешь так высоко прыгать», — удивился Какаши. «Ты еще много чего обо мне не знаешь. Неужели ты думал, что смог бы так легко победить в прошлый раз? Не будь я ранен», — Какаши холодно фыркнул, не собираясь опровергать эти слова. В это время щупальца осьминога уничтожили весь железный каньон, превратив его в равнину. «Би, они наверху». «Понял». Щупальца остановились, и уничтожающий все ураган исчез. «Что он делает?» — с подозрением спросил Нанайра. Он посмотрел на восьмихвостого и увидел, как тот собрал щупальца вокруг своей головы и открыл рот. Там начала собираться черная и голубая чакра. «Это шар Биджу. Нанайра, используй свою самую сильную технику огня», — пораженно сказал Какаши. Нанайра не стал спорить, кивнул и начал собирать чакру в своей пасти. «Высвобождение ветра. Великий порыв. Высвобождение огня. Техника огненного дракона. Комбинированная ниндзюцу. Техника великого огненного дракона». Из пасти Нанайра вырвалось невероятное пламя. «Этого недостаточно, чтобы бороться с шаром Биджу», — подумал Какаши, увидев его. Режим отшельника. Серебристая печать на его спине исчезла, став природной энергией, хлынувшей в тело Какаши. На его глазах появились оранжевые тени. Синдзюцу. Высвобождение огня. Техника огненного дракона. Изо рта Какаши вырвалось пламя и слилось с огнем Нанайра, после чего оно окрасилось в белый цвет. Как только это произошло, температура этого пламени выросла в несколько раз. Вокруг стало так жарко, что растения вокруг стали загораться, а камни плавиться. Эта огненная техника достигла невероятного уровня. В это время Восьмихвостый закончил собирать чакру. Шар Биджу. Огромный шар чакры вылетел из его рта. Ветер, образовавшийся от этих двух техник, был так силен, что вырвалось с корнем все деревья вокруг. Страна железа. Железная площадь. Мифуны потрясенно смотрел вдаль. Что это? Какая ужасная энергия. Разве это не со стороны киллера Би и Какаши? Это они и устроили? Сила этих двоих не может не пугать. Недалеко от железного каньона, смуглый мужчина внезапно поднял свою голову. Это там, что за враг заставил Би использовать шар Биджу? Черт, мне нужно как можно быстрее туда добраться. Его тело покрылось голубым светом и он исчез из этого места, оставив после себя лишь выжженную землю. К этому времени железный каньон был разрушен. От него остались только руины. Шар Биджу столкнулся с белым пламенем. Взрыв. Ударная волна отбросила на Найра на несколько десятков метров. То же самое случилось и с Восьмихвостым. В это время шар Биджу и белое пламя поднялись в небо и взорвались. Они уничтожили друг друга, исчезнув без следа. Они были равны по силе, удивился Киллер Би. Это был первый раз, когда ниндзюцу смогло сравниться по силе с его шаром Биджу.